Деваль же был мрачен. «Зря вы это сделали, мадам», — недовольно сказал он. «И не потому, что их трое, а я один». Сержант оглянулся. «Простите, их уже шестеро. Но дело вовсе не в количестве, а в том, что среди этих шестерых один мой друг, и я не помешаю другу. Тем более, что русские, возможно, в чем-то и правы». Немного подождав и так и не услышав никакого ответа, сержант еще больше нахмурился и с раздражением спросил: «Зачем вы пошли за мной? Ведь вы прекрасно понимаете по-русски. Вы что, хотите увидеть, как меня убьют?» «Но это скучно». «Нет», — тихо сказала мадам. «Я хочу увидеть нечто другое». «Ах, даже так!» — гневно воскликнул сержант. «Так знайте, я никому не позволю выпрашивать мое помилование». «Шарль, замолчите!» И больше они не обмолвились ни словом. Спустившись в низину, Григорий обернулся. Кирасир уже не было видно. Тогда он осадил лошадь и сказал: «Здесь!» Казаки остановились и пленные. Григорий отрывисто бросил команду, и казаки защелкали курками. «Мадам!» — окликнул Григорий. Мадам подошла к нему. Григорий сошел с лошади, подсадил мадам в седло, а сам встал рядом с казаками. Чико глянул на мадам, торопливо подмигнул Дювалю и еще торопливей шепнул: «Ведьма она, а я что говорил?» «Трус!» — прошептал в ответ сержант. «Я?» — обиделся Чико. «Ну нет!» И, повернувшись к русским, крикнул: «Да здравствует император!» «Какой?» — хмуро спросил Григорий. Но Чико в ответ только пожал плечами, мол, разве теперь не все равно. Сержант молчал. А казаки тем временем выстроились в линию, подняли ружья, прицелились в головы. «С 10 шагов даже самая твердолобая голова разлетится в дребезги», — равнодушно подумал сержант. «А что такое дребезги? Дребезги — это война, грызня генералов, шпионаж. Мадам шпионка или нет? Нет, а мадам лучше не думать. Надо думать о пустяках. Так что же такое дребезги? Дребезги — это полковничи, эполеты, шевардинский редут, Колодский монастырь, жена Мари, мадам. Нет, надо думать о пустяках. Итак, дребезги — это как брызги, как брызги Гаронны, дом, матушка. Нет, лучше вообще ни о чем не думать, лучше смотреть. Вот Гринка встает на правый фланг, откашлялся и говорит, что он говорит, опять по-русски. А Гринка говорил: «Во знаменование победоносного окончания кампании, во славу русского оружия!» Рука его дернулась вверх. «Салют!» Ружья дружно рванулись вслед за рукой. и пули ушли в синее небо, синее, без единого облачка неба. Чика глупо рассмеялся, а сержант утер пот со лба и признался: «А я подумал, что расстрел». «Вот за это, Шарль, тебя и разжаловали», — хмуро сказал сотник, подошел к мадам и пожелал «счастливого пути, сударыня». «Благодарю», — улыбнулась мадам и добавила несколько слов по-русски. Сотник нахмурился, спросил, а мадам покраснела, ответила. Григорий с тем же мрачным видом поцеловал ей, даме, руку и, кликнув казаков, пошел обратно. А Чико сказал: «Я знал, что не расстреляют. Мне на роду написано дожить до 96 лет, хотя, конечно, мало ли. Да только Дюваль его не слушал». Дюваль смотрел на удаляющуюся фигуру лейб-казака. Где он видел эту неуклюжую походку и в то же время этакую ловкую, непринужденную манеру держаться? Нет, нет, держать за талию. Ах, вот оно что! Лето, Витебск и французский кирасир. С ним рядом женщина. Мадам! Так вот все как. Ну ладно, господа, ну ладно, очень сердито, — подумал сержант и, резко повернувшись к мадам, зло сказал: — Сударыня, соблаговолите повторить мне то, и вдруг смутился. Почему? Что его остановило? Или что смутило? Потом сержант и сам часто задавался подобными вопросами. А тогда он, помолчав, спросил их только вот что: «Интересно, а что это Гринко сказал перед залпом?» «Война окончилась, сержант», и мадама внимательно посмотрела на Дюваля, ожидая дальнейших вопросов. Сержант молчал, долго молчал. Потом сказал: «Вперед!» и сделал первый шаг домой. «Кому? Во Францию, кому?» И опять замолчал. «А кому? В Неаполь», — сказал Чико. А мадам та и вовсе не проронила ни звука. Она еще ждала, но нет. «Вперед!» — опять сказал сержант. И отряд двинулся дальше. Первым сержант, за ним мадам на лошади, а уже потом Чико. Идти по колено в снегу было, конечно, трудно, однако еще труднее сержанту было время от времени оборачиваться и смотреть на мадам. «Мадам! А в этом он и теперь уже не сомневался. Шпионка русского царя, а русский царь — враг Франции. Мадам коварная, хитрая, умная и очень красивая женщина. Можно, конечно, выхватить саблю и крикнуть: «Мадам, вы шпионка! Как вам несовестно!» Однако кто ему сказал, что она и впрямь шпионка? вне себя от гнева, сам у себя, спрашивал сержант. Или это он до такой степени боится выглядеть последним простаком, которого вот уже скоро неделю как водят за нос, и потому-то он и навыдумывал? Вот как? Вот, значит, как ни поверни, а он кругом смешон. Он орликин, он осел. Нет, лучше ничего не знать и ничего не понимать, а просто так идти и просто так молчать, пусть русский снег забивается за глинище, и пусть шпионка или не шпионка с насмешкой смотрит ему в спину и думает о нем, что хочет, а он и виду не подаст. И, кстати, а почему это она до сих пор от него не сбежала? Удивлялся Дюваль. Да неужели никчемный армейский сержант так интересен русской разведке? Или же... Нет-нет, вот это напрочь невозможно. Нет. И по колено в снегу сержант пошел еще быстрее. Куда? Теперь он этого не знал, да и знать не желал. Он думал только об одном. Солдат живет, пока идет. А когда не идет, он уже не солдат. А в это время сотник с казаками вернулся к Федосову. — Ну как, готово? — спросил майор. — Виноват, промахнулись. Браво! — отрапортовал Гринька и, не дав кирасиру опомниться, добавил. Однако добыли ценные сведения. Севернее Лукашовки — 2 версты до батальона противника, генерал, знамена, обоз. Майор повеселел, выхватил саблю, выкрикнул «В седло!» и браво пришпорил усталую лошадь.